Всех охватила жалость при виде, как он молил, раздирая седины. Но один из нас, и храбрей по духу, и летами моложе, и телом крепче, к тому же единственный вышедший без увечья из предыдущей схватки, быстро встает и, спросивший, в каком месте упал мальчик, быстро идет вслед за стариком к густому кустарнику, на который тот указал ему пальцем. Тем временем все отдохнули, раны залечили, нас накормили и, собравши пожитки, начали собираться в дорогу. Сначала долго кликали по имени того юношу, наконец, обеспокоившись долгим его отсутствием, послали человека отыскать товарища, сказать ему, что мы уходим, и привести его с собой. Через некоторое время возвращается он, дрожа как осина, и удивительные вещи рассказывает про своего товарища, будто он лежит навзничь, почти весь съеденный, а на нем огромный дракон доедает свою поживу, старика же, злополучного, пропал и след. Услышав это и сравнив рассказ посланного со словами пастуха, мы поняли, что этот дракон и есть тот самый жестокий обитатель этих мест, о котором нас предупреждали. И, покинув зловещую местность как можно проворней, пустились в бегство, подгоняя нас частыми ударами палки. Поскорее, пройдя довольно значительное расстояние, достигли мы некоего селения, где отдыхали всю ночь. Там произошел злодейский случай, весьма достойный упоминания и о котором я хочу рассказать. Некий раб, на чье попечение хозяин предоставил все свое домоуправление, который к тому же и сам владел значительной усадьбой, в которой мы остановились, проживал здесь женатый на рабыне из того же дома, но сгорал страстью к некой свободной женщине на стороне. Жена его, огорченная изменой, подожгла и сожгла все его расчетные книги и все, что сохранялось в кладовой. И не чувствуя себя удовлетворенной из-за оскорбления брачного ложа таким убытком, но восстав против собственного своего естества, она вдела голову в петлю и, привязав маленького ребенка, рожденного ею от того самого мужа, к той же самой веревке, бросилась вместе с младенцем в глубокий колодец. Хозяин очень разгневался, узнав об этой смерти, и, схватив раба, доведшего жену до такого преступления, велел раздеть его, всего обмазать медом и привязать к фиговому дереву. А в дупле этого дерева был муравейник, и муравьи повсюду в коре наделали отверстий и сновали туда и сюда, расползаясь многочисленным роем. Как только они учуяли медовый и сладкий запах от тела, как глубоко впившись, хотя и мелкими, но бесчисленными и беспрерывными укусами, долго терзали, так что съевши тело и внутренности обглодали все члены человека, и к дереву оказались привязанными только сверкающие ослепительной белизной, лишенные всякой мякоти кости. Покинув это отвратительное место казни и оставив местных жителей в глубокой печали, поехали мы дальше и, проведя весь день в пути по луговым равнинам, уже усталые, достигли некоего многолюдного и большого города. Здесь наши вожаки решили навсегда обосноваться, рассчитывая найти безопасное убежище от возможных преследований и привлекаемые благоприятной молвой о необыкновенном изобилии. Вьючным животным дали 3 дня на восстановление сил, чтобы лучше иметь вид для продажи. Потом вывели нас на базар, и после того, как оценщик громким голосом провозгласил цены за каждого в отдельности, лошади и другие ослы были приобретены богатыми покупателями, а мимо меня, оставшегося напоследок одним непроданным, все проходили с пренебрежением. Мне уже надоели все эти прикосновения покупателей, которые по зубам хотели узнать мой возраст, так что когда кто-то вонючими пальцами стал щупать мои десны, я схватил зубами грязную зловонную руку и совершенно раздробил ее. Последнее обстоятельство оттолкнуло от покупки окружавших нас покупателей, так как они сочли меня за дикое животное. Тогда зазывальщик, надорвав горло и охрипнув, прославляя мои достоинства, принялся за смешные прибаутки. Зачем только вывели мы на продажу этого мерина, старого, ослабевшего, с разбитыми ногами, безобразного от хвори, только норов свой от тупой лени показывающего, годного только разве что на решето для щебенки. Даже если бы даром его кому-нибудь отдали, так корму на него жалко. Такими причитаниями зазывальщик вызывал хохот у присутствующих. Но судьба, ко мне жесточайшая, убежать от которой, обегая столько стран или смягчить перенесенными уже бедствиями мне не удавалось, снова обратила на меня слепые свои очи и чудесным образом послала покупателя самого подходящего для жестоких моих испытаний. Судите сами. Развратника, старого развратника, плешивого, но украшенного висячими локонами с проседью, одного из пошлых городских отбросов, что, ударяя в систры и кастаньеты, по городам и селам нищенствует, возя с собой изображение сирийской богини. Воспылав жаждой купить меня, спрашивает он оценщик, откуда я родом, тот сообщает, что родом я из Каппадокии и достаточно крепенький. Тот дальше спрашивает о моем возрасте. Оценщик отвечает шуткой. Некий астролог, составлявший его гороскоп, выдавал его за 5-летнего, но он сам лучше, конечно, знал по своей науке. Хотя я и рискую погрешить против Корнелиева закона, если вместо раба римского гражданина тебе продаю, но купишь ты верного и усердного слугу, который дома и не дома может тебе пригодиться. Но тут ненавистный покупатель принялся задавать без конца вопрос за вопросом, с особенной тревогой интересуясь, смирный ли я. Оценщик отвечает: «Овечка перед тобой, а не осел. Ко всякому пользованию спокойный, не кусается, не легается, а просто сказать «скромный человек в ослиной шкуре». Это и проверить нетрудно. Всунь лицо ему межляжек, легко узнаешь, сколь великое окажет он терпение». Так зазывальщик издевался над этим развратником, но тот, поняв, что его разыгрывают, вознегодовал. «А тебя, падаль, пусть сделают слепым, глухим и полоумным всемогущая и вездедействующая сирийская богиня, святой Сабадий, Белонна и идейская матерь и госпожа Венера, купно со своим Адонисом, за то, что столько времени надоедаешь мне своими нелепыми шутками. Что же ты, глупец, думаешь, что я могу верить богиню непокорному вьючному животному, чтобы он внезапным толчком сбросил божественное изображение, а я, несчастный, принужден был бегать с растрепанными волосами и искать какой-нибудь помощи для поверженной наземь богини? При таких речах вдруг пришло мне в голову прыгнуть как сумасшедшему, чтобы меня приняли за отчаянно дикого, и торг не состоялся. Но замысел мой предупредил покупатель, который поспешил уплатить 17 динариев, которые с удовольствием взял желавший отделаться от меня хозяин. И сейчас же, привязав меня на пеньковую спартанскую веревку, передал Филебу, каким именем обозначался новый мой владелец. Тот, получив нового слугу, повел меня к своему дому и, едва ступил на порог, закричал: «Девушки, вот я вам с рынка хорошенького раба привел». А девушки эти оказались толпой развратников, которые сейчас возликовали нестройным хором ломающихся хриплых писклявых голосов, думая, что для их услуг припасен действительно какой-нибудь невольник. Но увидя, что не дева подменена ланью, а мужчина ослом, они сморщили носы и стали по-всякому издеваться над своим наставником, говоря, что не раба он купил, а мужа себе. «Смотри только», — твердили, — «не забери одному себе такое сокровище, дай и нам, твоим голубкам, кое-чем попользоваться». Щебеча между собою таким образом, они привязали меня к яслям неподалеку от себя. Находился там некий юноша достаточно плотного телосложения, искуснейший в игре на флейте, купленный ими в складчину на малое сбережение из общей кассы, который, когда они носили по окрестностям статую богини, ходил вместе с ними, играя на трубе, а дома без разбора служил общим любовником. Когда он увидел меня в доме, охотно засыпал мне обильного корма и весело проговорил: «Наконец-то явился заместитель в несчастных моих трудах. Только живи подольше и угоди хозяевам, чтобы отдохнули уже уставшие мои бедра». Услышав такие слова, я призадумался об ожидающих меня новых невзгодах. На следующий день, надев пестрые рубашки и безобразно размалевав лица бурой краской, искусно подведя глаза, выступили они, украсившись повязками, шафранными платьями, шелковыми из тонкого полотна. У некоторых были белые туники с нашитыми развивающимися языками из пурпурной материи, поддерживаемые поясами, ноги обуты в желтые туфли, а изображение богини, закутанное в шелковый покров, водрузили они на меня. Сами же, обнажив руки до плеч, несли огромные мечи и секиры и прыгали, испуская крики, возбуждаемые звуком трубы, в бешеном священном танце. Прошли они немало хижин, наконец достигли дома зажиточного жителя. Как только они вступили в него, сейчас же воздух огласился нестройными воплями, и они в выступлении принялись носиться, закинув голову, сладострастно поворачивая шею, так что свисающие волосы развивались колесом, некоторые на бегу кусали свои плечи и, наконец, двусторонними ножами, которые у них были при себе, сами себя начали полосовать. Один из них особенно старался. Из глубины груди вырывалось у него прерывистое дыхание, и он изображал дикое исступление, словно на него снизошел дух Божий, как будто божеское присутствие, вместо того, чтобы усовершенствовать человека, делает его более слабым и больным.